Но так или иначе, я шел с группой других детей, пока нас вели демоны. Из того, что я смог более и менее подтвердить, это то, что здесь проводят разного рода эксперименты. Каждый ребенок имеет что-то отличительное от других, как показала оценка статуса, у кого-то есть высокая сила, но очень маленькая выносливость. Также их раса находится между демон-монстр-мутант, а также, я здесь смог найти пару йокаев, вампиров, оборотней, эльфов. У всех них было одно общее, это безжизненные глаза, которые показывали их состояние без оценки статуса. Я, конечно, помню свойства контракта хозяин и раб, но оно не может лишать раба всей его воли, а также сознания, а это значит, они стали такими из-за экспериментов над их телами. Но меня поражает больше всего, что некоторые имеют новые и несвойственные их расе, расовые способности. Если я хочу освободить всех здесь детей, то нужно найти владельца контракта хозяин и раб, а также самого сильного, чтобы убить его первым, но это только когда не будет другого выхода, кроме как сражаться. Пока я думал над тем, как поступить с этим местом и с детьми, что здесь находились, мы уже прибыли на какую-то арену. Арена же имела круглую форму платформы и держалась над горячей магмой внизу, что делает эту гору спящим вулканом. Но сама же платформа поддерживалась огромными черными цепями и иногда казалось, что она шаталась. При этом жар от магмы был очень сильным. Рабы, заняли свои места и ждите, когда скажут ваш номер, а затем выходите на арену. Когда вы выйдете на арену, у вас будет соперник, ваша задача показать, что вы можете после экспериментов. Кто не выйдет, я лично накажу, а затем вы пройдете двойную процедуру экспериментов. Крикнул этот наемник строгим голосом, а затем ушел вместе с другими, оставив одного демона для охраны и контроля за нами. Как хорошо, что они сильно доверяют этим контрактам хозяин и раб, а то если бы надели на меня подавляющие кандалы-маны, пришлось бы принять срочные меры. А так я решил осмотреть арену и посмотреть, кто здесь сильный и главный через оценку. Сбежать было легко, так как охранник почти на детей не смотрел. Он больше смотрел на арену, не отрывая взгляд, чем на тех, кто был позади него. Ушел потому, что не хочу сражаться с детьми, даже если им установили пару физических и магических улучшений искусственно, они мне не ровня. Ведь дарованную им силу вживили против их воли, а значит, они даже не захотят их правильно освоить или использовать. Но даже если и будут сильными, я все равно не видел никого сильнее меня по характеристикам и уровню, даже те наемники проигрывали мне по всем параметрам. Самый большой здесь уровень пока что я заметил — это 43, мой же уровень уже 47, и я имел большое количество навыков и способностей. Когда начал осмотр этого места, то заметил, что почти все демоны-наемники смотрят на арену, и ради любопытства тоже посмотрел, что же они в этом виде интересного. Тогда я увидел, как двое детей используют способности и сражаются друг с другом с желанием убить. Но самое странное, они пользуются только этими способностями. Один имеет длинный заостренный хвост, которым он пытается попасть по другому ребенку, а тот ребенок стреляет в него красными лучами из рук, которые напоминали магию огня и света. «Давай уже, убей его!» — кричал демон на трибуне. «Убей его, я на тебя поставил. Если проиграешь, я тебя лично убью. Ахахах!» — кричал другой демон на трибуне. «Убейте Сёба, ахахаха! Да уж ну и народ! Я, конечно, могу спасти всех этих детей, но я не уверен, есть ли здесь кто-нибудь сильнее меня или нет. Если тут есть такой, то мне надо убить его быстро и точно. Да и это лишний пока что груз, который будет меня замедлять, пока на них контракт. А само зрелище битвы между слабыми детьми по мне отвратительное. Но ради интереса, я решил посмотреть на статус одного из детей. Статус: имя — Токан. Уровень: 18. Класс: нет. Возраст: 13. Пол: мужчина. Раса: йокай демон-мутант. Расовые способности: синдзюцу, тауки, страх, частичная демоническая трансформация, демоническая аура йокая, берсерк, демонический элемент. Способности: демоническая магия юр-1, повышенная чувствительность юр-1, поглощение маны ур-2. Навыки: демонический выстрел ур-2, луч демонической энергии ур-3, барьер ур-1, демоническая стрела ур-1. Характеристики: сила — 81, ловкость — 58, выносливость — 1591-3211, Защита, 89, мана, 1360-1360, наложен контракт, хозяин и раб. Так значит, они объединили Йокая и демона в этом ребенке, идея весьма интересная с точки зрения науки. И если подумать, то возможно подобное может выйти с высшими демонами. Смогу ли я таким образом стать сильнее или создать что-то среднее между несколькими расами, или может создать новую расу? Точно, попробую сделать это, когда разберусь в алхимии и других науках. И достаточно посмотрев на это глупое представление, я решил найти что-то более интересное и ценное здесь, чтобы изменить нынешнюю ситуацию. И если ситуация будет удачно складываться, то попробую спасти этих детей. Но стоило мне снова походить по этим пещерным коридорам, я пришел к неутешительному выводу, что это настоящий лабиринт. Здесь полно всяких ходов и дверей, которые вели куда угодно, но не к тому, что я хотел. И только благодаря карте в системе, я не блуждал еще час по этим коридорам, а нашел довольно выделяющуюся дверь и уже мог понять, что здесь может храниться или находиться кто-то или что-то важное во всем этом месте. Стража же у дверей доказывала мою теорию, и по ту сторону двери чувствовались другие живые существа, поэтому она меня и заинтересовала. «Куда идешь, раб?» – спросил стражник у дверей. «Меня отправил сюда какой-то мужчина в шлеме, чтобы я прошел какую-то процедуру», – ответил я, желая обмануть стражника. «Да, а почему он отправил тебя одного без сопровождения?» – спросил стражник с подозрением. «Не знаю. Хаэма, он говорил, к кому конкретно тебя нужно отправить?» «Нет, он сказал идти сюда и сказать об этом», – сказал я, делая заметный легкий страх для вида. «Да, хватит его допрашивать. Эти рабы не способны лгать из-за контракта. Если его вызвали для очередного эксперимента того психа, то пускай идет, не нам же выкидывать трупы», — сказал другой стражник, его напарник. «Хорошо», — согласился стражник и пропустил меня внутрь. Когда дверь открылась и я вошел внутрь, то ко мне подошел мужчина в черном наряде и в маске, которая напоминает клюв птицы. Его взгляд очень четко осматривал меня несколько секунд, прежде чем заговорить. «Что ты здесь забыл, раб?» – спросил мужчина, обращаясь ко мне. «Мне сказали передать личное сообщение самому главному за этой дверью», – сказал я, притворяясь покорным, «иначе они могут заподозрить, что на мне нет контракта хозяин и раб, так как он бьет огромным количеством электричества по телу, не убив носителя, но причиняет огромную и заметную боль, если тот не подчиняется». Поэтому те стражники перестали сомневаться, вспомнив о такой детали. «От кого?» – спросил он все тем же грубым тоном. «Он сказал, чтобы я никому не говорил его имя. А если я скажу, я должен лично себя убить», – сказал я, притворяясь, что мне страшно. «Надеюсь, это не пустяк, а иначе я лично буду тебя на органы пускать», – сказал мужчина угрожающим тоном. «Как оригинально с его стороны, запугивать ребенка». Мужчина проводил меня через весь этот зал к странной двери. Но что я увидел в самом зале? Было огромное количество магических артефактов, ингредиентов и инструментов для алхимии. Тут даже имелись книги, на которых я мельком мог увидеть интересные названия, связанные с изучением по плоти и созданию зелий. В общем, здесь было все, что нужно настоящему алхимику, чтобы изучать что душе угодно. Здесь было много таких же, как это мужчина, одетых в черные наряды и масках. Почти каждый здесь чем-то занимался. «Тук-тук, тук-тук, войдите», — крикнул голос по ту сторону двери, который казался старым и раздражительным. Когда мужчина, что меня вел, открыл дверь, то я увидел огромную комнату, где было полно всяческих вещей, начиная с книг, заканчивая пробирками. Это был словно тот же самый зал, но в меньшем размере, и скорее всего здесь все было предназначено для единственного здесь жителя. «Мастер, к вам пришел этот раб, чтобы передать сообщение. Он говорит, что сообщение от кого важного и лично для вас», — сказал мужчина уважительным тоном. Сам же старик продолжает записывать что-то в книгу, словно его мало интересовало наше присутствие. А я пытаюсь скрыть свои чувства удивления. Если того, кого он назвал мастером, то он может оказаться важной шишкой, которая всем здесь заправляет. Этот старик имел морщинистый и слегка уродливый вид. Его лицо было покрыто несколькими шрамами и носил какие-то странные очки. Он был лысым с бледной кожей. Статус, имя и фамилия — Раджер Ватарон. Уровень 97. Класс алхимик. Возраст 238. Пол — мужчина. Раса — демон-монстр-мутант. Расовые способности: демоническая трансформация, демоническая аура, берсерк, частичная метаморфоза, высокая регенерация, высокая выносливость, демонический элемент, элемент земли, элемент воды. Способности: демоническая магия УР-3, магия земли УР-4, магия воды УР-2, магия огня УР-2, магия иллюзии УР-1, трансмутация УР-4, исцеление УР-5, гниение клеток УР-3, скверна УР-5, разделение клеток УР-3. Навыки: мастер алхимии УР-5, создание зелий УР-9, магическая наука УР-8, научная магия УР-8, герметика УР-7, манипуляция элементами УР-5, контроль метаморфозы УР-4, контроль демонической энергии УР-4, контроль земли УР-2, контроль огня УР-2, контроль воды УР-3, контроль трансмутации УР-7, контроль плазмы УР-8, контроль тепла УР-7, демонический луч УР-8, стена земли УР-6, водяная струя УР-5, огненный шар УР-6, иллюзорный клан УР-3, создание голема, создание гомункула УР-7. Характеристики: сила 221, ловкость 163, выносливость 23241, 26103, защита 311, мана 42635, 68102. Хозяин, владелец контракта, хозяин и раб. ХММ, смотря на его статус, могу сказать, что его знания в алхимии пока что выше всех, кого я встречал до этого. Его способности и навыки весьма странные и впечатляющие. Его же раса не демоническая, а имеет за собой несколько видов. Получает, из-за этого он имеет такое большое количество. Но, видимо, это не дало ему достаточно сил, чтобы быть сильным. Все его способности и навыки имеют средний или низкий уровень, что не сделает из него сложного противника. И если посмотреть на ценность всех здесь вещей, которые считаются очень дорогими и важными для любого уважаемого себя алхимика, то я смогу приобрести все это себе, и мои исследования по крови демонов будут закончены куда быстрее и раньше. И когда я уже придумал план, что делать дальше, ко мне внезапно пришел квест. Квест: алхимия творит безумцев или безумцы творят алхимию. Описание: вы нашли безумных алхимиков, которые проводят незаконные эксперименты над живыми созданиями и разумными расами, но они имеют огромный запас знаний и приборов для алхимии. Их деятельность уходит за рамки морали и законов королевства демонов. Ваша задача — забрать все, что здесь находится, и убрать всех, кто мешает, чтобы никто из живых не покинул это место. Требование: убить, поработить всех алхимиков 056, убить, поработить всех наемников 2107. Награда: пространственно-временный шар УР-2, плюс 1 к навыку алхимии. Штраф за отказ: нет. Штраф за провал: пойдете на эксперименты для алхимиков. Таймер: 10 часов. Нива: что это за пространственно-временный шар УР-2? Спросил я мысленно Ниву. Это особый шар, в котором заключены два закона: пространство и время. Если простыми словами, это как ваш инвентарь, только там можно настраивать время по вашему желанию. Но так как этот шар лишь второго уровня, то разница во времени будет максимум 1:30-30 минут в шаре, 1 минута в реальном мире. Само пространство из-за этого уровня имеет 10 км ширину и высоту. Если бы у вас был 3 уровень, было бы уже 100 км. Такие вещи очень-очень трудно создать. Советую не раскрывать их существование кому попало, объяснила мне Нива. Я же теперь не имею права на провал в этом квесте. Если я смогу получить такой шар, то смогу решить кучу своих проблем. Мне все еще нужно место для экспериментов, а с таким шаром я смогу их проводить. Оставь нас, сказал строгим и раздраженным голосом старик. Мужчина же в черном подчинился и вышел через дверь обратно в зал. Скрип, хлоп, и я остался один на один с этим стариком. Как же мне повезло. Особенно я благодарен тому, кто придумал контракты хозяин и раб, ведь хоть он и крепится на шее, но обычно их не видно, пока они не активны, поэтому никто не догадывается о моих свободных возможностях и не ожидают от меня удара. Говори, раб, кто тебя послал и зачем? Если это что-то пустяковое, я поступлю как самый мудрый демон, убью гонца, а затем отправлю его лошадь обратно. В твоем случае ноги, а тело на мои эксперименты. И не смей мне врать, чтобы спасти себя, а то ты познаешь всю боль, когда я прикажу тебе лично медленно себя резать, сказал строгим голосом старик. Я же притворился, что боюсь и дрожу от страха. Мне сказали, чтобы никто это не услышал, так как это очень личное сообщение, сказал я дрожащим голосом, пытаясь показать свой страх перед ним. Не смей мне тут указывать, жалкий раб. Еще одно лишнее слово, и я для начала сменю тебе конечности, а затем заставляю говорить мне, зачем тебя сюда послали. Как же мне надоели эти глупые идиоты. Вечно что-то хотят от меня, мешают работать. Даже эти тупые алхимики вечно лезут с вопросами, как это сделать, зачем это нужно. Почему корень Артанова не действует на грибы Авадора? Достали все, быстро говори по делу, кричал старик с нетерпением на лице, а затем начал жаловаться на все, что можно. Похоже, он совсем обезумел из-за своей профессии алхимика, но подчинившись его воле, я подошел к нему достаточно близко и когда собирался сказать что-то, то быстрым движением рук создал лапу тьмы. Когда старик увидел это, то показал удивление на лице, но я не дал ему время отреагировать и быстро хватаю этого мастера алхимии своей огромной лапой. И следом я повалил старика на пол, с огромной скоростью и силой. Бам! Держа его лапой из темной материи, я быстро создаю с помощью темной материи еще одну лапу, но поменьше и прикрываю ей его рот, достаточно сильно, чтобы он не мог двигаться, но хотя бы кивать, чтобы ответить на мои вопросы. И я, видимо, оказался слишком быстрым для этого старика, но тут ничего удивительного. Он не боец, а простой алхимик, ну если точнее мастер алхимии, поэтому даже несмотря на огромный уровень, большая часть его силы уходит на ману и выносливость, а не на силы. Для этого старика я был слишком быстрым и сильным. Будь его противником маг, то возможно все было совсем по-другому. Сам же старик продолжал показывать разные эмоции, начиная от удивления, шока, паники, страха, до злобы и боли. Благодаря временному потере контроля, его аура вышла из-под контроля и я мог видеть все чувства, что он пытался скрыть. И похоже, он заметил, что на меня не действует контракт хозяин и раб, и это вызвало еще большее удивление на его лице. «Тихо, старичок, а то умрешь от перелома или от страха. Если ты ответишь на все мои вопросы, честно, я не трону тебя», — сказал я с доброй улыбкой. Старик же, услышав мои слова, посмотрел прямо мне в глаза, а потом медленно кивнул головой мне, в знак согласия. Но я знаю, что он соврет при первом же вопросе, так что я решил добавить еще кое-что. «И если ты соврешь мне в чем-то, то я уничтожу все твои исследования», — сказал я это все с той же улыбкой, которая, наверное, перестала быть для старика такой же доброй. У старика появились очень заметные эмоции на лице и ауре, а именно страх. Ведь я знаю, что такие люди, как он, не хотят, чтобы их исследования просто так были уничтожены бесследно. А значит, на кону стоит сама суть его долгого существования. Я убрал маленькую лапу из темной материи от рта старика, и теперь он смотрит на мою лапу и руку очень любопытным взглядом. Похоже, его очень заинтересовала моя сила из темной материи. «Первый вопрос, что именно за эксперименты вы здесь проводите и какова их цель?» — спросил я строгим голосом этого старика. «Кошелькхм. Мы проводим эксперименты по улучшению и созданию более совершенных демонов, чем есть сейчас. Это нужно, чтобы увеличить количество более сильных демонов, чем сейчас», — ответил старик, пытаясь сохранить самообладание в своем положении. «Зачем вам нужны столько разных рас? А также скажи мне, более подробно, что это вам даст?» — спросил я все тем же строгим голосом. «Я, конечно, знаю зачем, но это пока что лишь догадки и теория. Детей мы получили от подпольных работорговцев или они были украдены лично из королевств других рас. Они нужны, чтобы понять, какие именно расы более устойчивы при слиянии с демонами. Это лишь дополнительный эксперимент. Если бы этот эксперимент прошел удачно, мы могли бы получить демонов со всеми силами каждой расы», — сказал старик с голосом восхищения от данной идеи. «Похоже, моя догадка была верна. Идея, конечно, хорошая и интересная, только на словах, а вот метод, который он требует для достижения цели, нет. Если об этом узнают другие расы, то само существование расы демонов будет под самой большой угрозой. Но меня больше всего злит, что они использовали невинных детей, когда могли использовать всяких преступников и дезертиров. Да уж об этом вряд ли должны узнать все. Само существование подобного не должно выйти в массы. Есть ли здесь какое-нибудь защитное поле или барьер? Если да, то где?» — спросил я уже злым голосом. «Есть. Барьер находится в зале гримуаров, на этом же этаже», — сказал старик немного с паникой в голосе. «Похоже, он понял, что я становлюсь злее и могу сейчас устроить что-то, что может уничтожить его труды и его вместе с ними. Последний вопрос, кто здесь самый сильный? Скажи мне его имя и местонахождение», — потребовал я от старика. «Всего один. Его зовут Вайка Серый, он наемник группы, что мы наняли сюда, Он обычно находится недалеко от арены или снаружи», — ответил старик со страхом в голосе. «Спасибо, что ответил на все мои вопросы», — сказал я уже с улыбкой, а затем резко сменил улыбку на мрачное лицо. «А теперь ты можешь умереть. Не волнуйся, твои исследования хорошо послужат мне». И затем я покрыл тело старика в моих руках темной материей, и он оказался внутри кокона тьмы. Следом я впустил туда адское пламя, чтобы крики не покинули кабинет через кокон тьмы. После 3 минут ожиданий, я снял кокон тьмы и увидел, что внутри ничего не осталось, даже пепла, кроме души, которую я сразу же взял себе. Может, в будущем я смогу научиться красть из души навыки, которым владели они при жизни. Пока что его душа поживет у меня в домене. Затем я начал собирать все, что здесь было, включая записи и отчеты этого мастера алхимии. Мельком читая его записи, я начинаю жалею, что не заполучил такого мастера и таланта себе живым. Его исследования берут начало от самого основания нашего вида. Тут есть подробная информация о каждом внутреннем органе демона, а также реакции их крови и других частей тела на другие расы. Мне, конечно, хотелось бы иметь данные о крови демонов из чистилища, но с этим я смогу более быстрее понять суть крови демонов из чистилища и объединить их вместе. Когда я положил почти все, что было в кабинете, в свой инвентарь, то заметил одну скрытую дверь за шкафом. Оттуда я едва мог почувствовать живых существ. Для проверки я решил зайти туда максимально осторожно. Скрип. Когда я открыл дверь, мне предстал вид темной комнаты, в которой я мог кое-что увидеть, но не слишком хорошо из-за странного искажения, словно здесь была иллюзия. Только я до сих пор чувствовал впереди живых существ и направлялся к ним. Когда вошел, то кристаллы вдруг начали светиться, и вдруг странный мрак пропал. Когда комната осветилась, то увидел в конце помещения железную клетку, а внутри нее сидели 2 живых существа. Подойдя и присмотревшись, я смог точно различить их черты внешнего вида. Первый, кого я разглядел, выглядела как молодая девушка. У нее имелись черные и длинные волосы, но на макушке я мог увидеть кошачьи уши. У девушки имелись желтые или даже золотистые глаза, имели узор как у настоящей кошки, которые заметно светились в темноте. Как я, она была одета в тонкую тряпку для рабов. Вторым, кого я разглядел рядом с девушкой, оказалась еще одна девушка, но в отличие от первой, она была заметно моложе и меньше ростом. У нее имелись белые волосы, которые доставали до самых плеч, и на макушке были ушки. Как и у первой, были золотистые глаза, как у кошки. Как у ее сокамерницы была тряпка для рабов. Но то, что было у обоих, это страх и боль на их лицах и в глазах. На теле было много порезов, синяков и грязь. Их ауры сильно не изменены, но по их ауре я смог понять, что они йокай. Первая девушка, которая выглядит выше, прикрывает своим телом, вторую, которая маленькая, словно пытаясь защитить от моего внимательного взгляда. «Кто вы?» — спросила старшая девушка, слегка робким и немного испуганным голосом, но в котором еще оставалась какая-то сила и воля. Я же пару секунд смотрю на них, пытаясь понять, где я их видел раньше и почему их голоса кажутся знакомыми. «Для начала скажите ваши имена», — спросил я мягким голосом, но для них, наверное, это прозвучало как-то по-другому, а то как-то странно они дрогнули при моих словах. Возможно, они просто напуганы всем происходящим. «Меня зовут Курака Тадзё, а это моя младшая сестра Широни Тадзё», — ответила девушка по имени Курака дрожащим, но и сильным голосом. И теперь вспомнил, где видел их раньше. Это ведь сестры Накамата из аниме «Демоны старшей школы ДХД». И когда я это осознал, то ко мне внезапно пришло сообщение о квесте. Квест. Спасти черную и белую кошку. Описание. Спасите Кураку и Широни из этого ужасного места, в которое они попали не по своей воле, а из-за злых и коварных замыслов хитрых личностей, желающие использовать их в своих целях. Но не смейте потерять их жизни в процессе. Требование. Живые Курака и Широни 01. Курака и Широни должны находиться за пределами этой территории 01. Награда. 1 вечная благодарность Кураке и Широни. 2 любовь Курака и Широни к вам. 3 возможная преданность к вам, в зависимости от исхода квеста. 4. Новая расовая способность Сэндзюцу. 5. Новая расовая способность Страх из аниме «Внук Нурарихёна». Штраф за отказ. Рядом с вами будет находиться Хапсель, Академия магии. На 5 лет и его существование будут игнорировать все, кроме вас. Штраф за провал. Хапсель придет к вам ночью, и вы проснетесь с чувством, что потеряли что-то важное, и последствия. Контракт Юи сделает вас импотентом. Таймер. 6 часов. Глава 27. Спасение. Когда пришло сообщение о квесте и я его прочитал, то замер со слегка мертвыми глазами на несколько минут. Я очень был зол, напуган, возмущенный другие эмоции, желая передать свое недовольство от штрафа в случае провала квеста. У меня просто слов, только одни эмоции. Я даже забыл о двух сестрах передо мной и был всем мыслительным процессом пытался найти выход из ловушки, в которую попал. Нива, скажи мне, кто поставил такой штраф? Это слишком жестокое наказание. Если я провалюсь, мне останется только совершить сеппуку. Кричал в своей голове на Ниву. Я здесь ни при чем. Наказание выбирал. Если вам не нравятся условия штрафа, пишите жалобу в настройках техподдержка. Посоветовала Нива. А где это? Я нигде не видел такую функцию. Продолжал кричать в своей голове. Значит, она вам еще недоступна и не открыта. Ожидайте обновления. Сказала Нива. От всего этого я мог только сделать тихий, но тяжелый вздох полным отчаяния и безысходности в данной ситуации. Так или иначе, сейчас я ничего не смогу сделать. Лучше всего будет попытаться не паниковать и собраться, чтобы выполнить квест. Я ведь и раньше выполнял квест довольно успешно и штрафы были равноценны смерти, поэтому надо успокоиться и проверить статус двух сестер. Статус, имя и фамилия, Курака Тадзё, уровень, 23, класс, маг, возраст, 15, пол, женщина, раса, йокай 83%, демон 17%, расовые способности, сэндзюцу, йодзюцу, трансформация в кошку человека, аура йоки, повышенная чувствительность, страх элемент пространства, демонический элемент, высокая магическая сила, способности, Касиур 2, Такиур 1, манипуляция пространства Мур 3, магия пространства Ур 1, навыки, контроль маны Ур 1, контроль Киур 2, контроль пространства Ур 2, контроль Сэндзюцу Ур 2, контроль Йодзюцу Ур 1, контроль Тауки Ур 1, запечатывание Ур 3, барьеры Ур 2, характеристики. Сила – 89, ловкость – 71, выносливость – 837-4012, защита – 103, мана – 1236-2681, ки – 132-2401, статус, имя и фамилия – Широни Тадзё, уровень – 12, класс – нет, возраст – 11. Пол, женщина, раса, йокай 96%, демон 4%, расовые способности, сэндзюцу, йодзюцу, трансформация в кошку человека, аура йоки, повышенная чувствительность, страх, высокая физическая сила, способности, Касиур 1, Таукиур 1, навыки, контроль маны Ур 1, контроль Киур 1, контроль сэндзюцу Ур 1, характеристики. Сила – 128, ловкость – 83, выносливость – 398-2051, защита – 97, мана – 569-1871, ки – 15-1861. Удивительно, они даже не потеряли силу ки в таких тяжелых условиях. В их ауре я мог едва заметить демоническую природу. Похоже, это старик. Именно на них и проводил основные эксперименты и похоже он был на пути к успеху, раз они сохранили свои расовые способности и при этом приобрели демоническую силу. Насколько я мог заметить и прочитать мельком в записях этого старика об этом месте, остальные дети потеряли некоторые свои расовые способности из-за того, что в их телах слишком много чужеродных клеток, которые не смогли пройти слияние и адаптироваться под тело. Из-за этого они получились как мутанты. Но смотря на этих сестер, похоже, что они добились своего или были близки к этому. Хотя похоже, что мастер алхимии смогли дать им расу демонов, но не дать расу йокай самим демонам. И теперь знаю, что демоны хорошо сливаются с телами йокаев. Надо будет потом понять, как этот мастер алхимии это сделал. Я прочитал не все его записи, но надеюсь, там есть больше подробностей. Хотя теперь у меня чувство, что тот старик мне что-то не договорил о цели эксперимента. «Кто вы такой?» – спросила Курака с недоверчивым и слегка пугливым видом. «Я до сих пор не могу понять, почему они меня боятся. Хозяин, вы до сих пор не убрали темную материю с вашего тела, а также на вашем лбу висит темная метка. Все это вместе вызывает у окружающих чувство страха, силы, желание подчиниться. Если же они не хотят подчиняться, то испытывают только страх и ваш внешний вид для них более жуткий. ответила мне Нива. От услышанного я даже не догадывался о таких свойствах темной метки. Обычно я ни с кем не разговариваю в этом режиме и поэтому не знала подобных свойств. И поэтому я быстро убрал темную материю и метку, после чего мои глаза снова должны были принять изумрудный зеленый свет. Когда моя внешность стала нормальна, я увидел, что выражения лиц двух сестер стали более спокойными и не показывали ко мне прежнего страха, но недоверие осталось. «Можете не бояться, я вас не обижу», — сказал я с доброй улыбкой. После моих слов, страх на лицах сестер стал еще меньше, что подтверждали их ауры. И чтобы доказать правоту своих слов, я подхожу к железной решетке и хватаю руками за прутья, чтобы сломать железную решетку и освободить сестер. Скрип, скрип, скрип. Когда я закончил, в железной решетке была большая дыра, из которой сестры могли выбраться. Но чтобы им помочь, я протянул руку с улыбкой на лице. «Если вы хотите сбежать из этого места, то возьмите мою руку, но тогда вы уже никогда не сможете меня покинуть или сбежать. Так как вам нечего мне предложить, то вы будете принадлежать только мне, но кем конкретно вы будете для меня, покажет время и итог всего этого. Но так или иначе я позабочусь о вас и о вашем будущем», — сказал я серьезным тоном. «Так как они увидели мой режим высшего демона, будет проблемно, если они расскажут кому-то о нем. Я понимаю, что давлю на них из-за ситуации, но в таком мире без таких средств и влияния, просто так не выжить, а под моей защитой их мало кто сможет использовать в будущем. Тем более, вряд ли семья Наберриус будет спокойно отпускать своих подопытных, а особенно тех, кто почти удался в ходе эксперимента, хоть и не до конца». Но с их помощью они смогут завершить свой эксперимент куда быстрее, чем с нуля. Но под защитой семьи Дибла, они ничего не смогут с ними сделать. Услышав мои слова, они замерли и, похоже, начали обдумывать мои слова и свое положение. «Если я возьму твою руку и ты поможешь нам сбежать отсюда, ты же не будешь трогать мою сестру и причинять ей боль?» — спросила Курака очень серьезным тоном, и в нем есть нотки подозрения и недоверия. Похоже, она уже поняла, что им пока что ничего не угрожает и есть шанс на побег, поэтому страх почти исчез с ее лица, но Широни, видимо, еще не поняла, что происходит. Я просто не мог не улыбнуться от такой картины, как старшая сестра защищает младшую, даже находясь в плохом положении. Но похоже, Курака неправильно поняла мою улыбку и еще сильнее прижала Широни к себе. «Не волнуйся, я не буду вас обижать или творить что-то жестокое, как делали эти демоны с вами. Но вы должны понимать и мое положение, мне будет трудно вас спасать, не раскрыв свои секреты. Но если вы будете принадлежать мне, то мои секреты не будут раскрыты посторонним лицам. Вы можете, конечно, сами сбежать, но у вас вряд ли выйдет в таком состоянии. Ведь сейчас вы очень слабы, и даже со всей вашей прежней силой, вам не выбраться, минуя множество стражников, а за ними барьеры и монстры снаружи». Объяснил я им их положение серьезным тоном. А от моих слов, похоже, до Кураки дошло, какое положение дел сейчас обстоит для них. Ведь она должна понимать, что раз я смог сюда попасть, значит и выйти смогу. На лице Курака было задумчивое выражение лица. И когда она закончила, то ее выражение приняло серьезный и решительный вид. «Я хочу, чтобы ты помог нам выбраться, взамен мы будем принадлежать только тебе, и ты можешь делать со мной все, что хочешь, но если ты посмеешь тронуть мою сестру и обращаться с ней жестоко, я отдам даже свою жизнь, чтобы убить тебя», — предупредила Курака серьезным и очень внушительным тоном. Когда она собиралась уже взять мою руку, вдруг вмешалась Широни и останавливает руку Курака, чтобы помешать ей взять мою руку. «Сестра, не делай этого, ты уже натерпелась после всех этих пыток, взяв на себя почти все эти опыты, чтобы меня не трогали. Уж лучше я возьму эту ношу», — сказала Широни решительным видом, но по голосу можно понять, что ей самой страшно. Но похоже, она пытается защитить свою сестру, как и она делала до этого ради нее. Слишком все это мило и трогательно. Хоть я и не люблю драматические сцены, но ради такой можно насладиться моментом. Прямо сейчас вспоминаю свою младшую сестру Грейфию, которую я также люблю и оберегаю. Хоть прошло не так много времени с нашей последней встречи, но я уже скучаю по ней и снова хочу покатать на своих плечах. Но если бы с ней случилось что-то плохое, то я бы тоже старался ее защитить. «Широни, я как старшая, обязана защищать свою любимую маленькую сестренку. Ты не должна жертвовать собой ради меня», — попросила Курака все это с доброй и любящей улыбкой. «Возражения не принимаются. От подобного заявления у Широни аж уши поникли вниз, от невозможно возразить своей сестре. «Я понимаю, что вы не верите мне из-за того, что пережили, но прошу вас решать все поскорей, а то я еще не всех убил в этом месте и могу зайти сюда в любой момент». Напомнил я о нашем положении, и, видимо, все правильно поняв, Курака быстро взяла мою руку. Я принял это за положительный ответ на мою помощь и помог им выбраться из клетки. После этого мы вышли в комнату бывшего мастера алхимии. «Извини, что поздно спрашиваю, но можно узнать твое имя, Ня?» — спросила Курака за спиной, а я от резкого смены ее образа удивился. «Что еще за Ня? Ой, прости, это моя привычка такая. Хаймэм, странно, раньше, когда я говорила Ня, меня било разрядами молнии и боли из-за приказа хозяина, но почему-то теперь не бьет. Что с ним случилось, Ня?» — спросила Курака. «Он мертв. А так как он мертв, вы больше не принадлежите ему и контракт больше не действителен», — ответил я на вопрос Курака. От моих слов на лице Курака появилась яркая улыбка. «Спасибо, что убил этого уродца, Ня», — сказала она с неподдельными нотками счастья и радости, прижав к себе Широни. «Ни за что, мне было как раз по пути его убить. Насчет моего имени, можете пока что звать меня Элукард», — сказал я им свое фальшивое имя. «Я не могу так просто сказать им свое настоящее, может случиться много чего, и они могут крикнуть мое настоящее имя, а лишь с этим знанием меня могу раскрыть. Элукард, тогда, каков наш план побега, Ня?» Когда я хотел ответить, то посмотрел на их внешний вид и состояние, поняв, что без лечения они не смогу нормально сбежать. Поэтому я начал поиски зелий лечения 5-6 уровня в своем инвентаре. Когда достал зелье из инвентаря, но для других я достал его из воздуха, то протянул его Курака и Широни. Увидел, как появилась стеклянная бутылка, Курака показала лицо удивления. «Для начала выпейте зелье лечения, оно поможет вам протянуть куда дольше, чем с такими ранами. А насчет как оно появилось, то это мое мини-пространственный карман», — сказал я им. «Если все выйдет удачно складываться, то возможно я в будущем поведаю им правду, но сейчас это рискованно». «Спасибо, тебе», — сказала Курака, принимая зелье. Когда Курака взяла колбу с зельем, то первое, что она сделала, это проверяла зелье, капнув себе на рану. И когда рана на ее теле зажила за пару секунд, то первой, кому дала зелье, была Широни. «Пока вы лечитесь, я разберусь с алхимиками снаружи этой комнаты, но нам нужно срочно найти зал гримуаров. Когда я позову вас, вы должны будете помочь мне искать карту этого места и постарайтесь не удивляться тому, что увидите», — сказал я серьезным тоном, а затем направился к двери из комнаты. Когда я вышел в зал из комнаты мастера алхимии, то мне навстречу шел один из алхимиков, который, видимо, был тем, с кем я пришел. «Раб, раз ты уже передал сообщение, пшел вон отсюда», — сказал он, указывая на дверь. «Нет», — сказал с улыбкой, — «ты перечишь моим приказам». «Совсем набрался храбрости или глупости? Может быть, если хочешь проверить, то заставь меня тебя бояться и подчиняться». «Ты, стоп, почему тогда на тебя не действует контракт?» — возмутился алхимик, видимо, поняв, что здесь что-то не так. «Уже поздно», — сказал я с яркой улыбкой. Пока он не успел поднять тревогу, я ударил с огромной скоростью по алхимику, и его тело улетело в соседнюю стену. Прежде чем кто-то успел что-то понять, я быстро активировал свою способность — демоническая аура доминирования. Бам, бам, бам. Когда моя аура вышла на поверхность, у некоторых, перед тем как упасть на колени, вывалились вещи из рук, но все разом упали и были придавлены к полу, а некоторые еще стоят, но парализованы. Хотя аура и может такое, но она больше эффективна против слабых противников или для запугивания, все зависит от силы. Но еще аура более эффективна, если ты даешь ей много маны для подобных трюков, чтобы придавить соперника. Я быстро покрыл свое тело темной материей, а затем сказал с улыбкой: «Адский еж», — сказал я название придуманного мной приема, — и из моего тела вышло 1000 черных шипов, которые удлинились в разные стороны, которые пронзили тела большинства алхимиков и не только их, но и многой мебели и вещей здесь. Но алхимики даже не успели ничего понять, прежде чем были быстро убиты с кучей дыр на теле. Некоторые тела висели на шипах, и из них текла кровь, а некоторые тела просто лежали на полу. Тех, кого не достали шипы, повезло, но не совсем так, как я оставил их для допроса. Но я убрал темные шипы обратно в себя, так как минус приема в том, что во время его исполнения требует от меня не двигаться. «А теперь, давайте поговорим», — сказал я с доброй улыбкой на алхимиков, что остались живы, потому что повезло быть достаточно далеко от радиуса моей атаки. Вот только от моей улыбки алхимики почему-то вздрогнули, а некоторые еще пытаются пошевелиться. Из-за моей ауры они еще не могут спокойно двигаться. Для начала я быстро всех связал. Когда я убедился, что алхимики связаны, то быстро бросил пару целых ингредиентов и вещей в инвентарь. Книги пришлось не брать, так как там может быть карта. Когда же я позвал двух сестер на комат, то они покинул тот кабинет и пришли ко мне, только вот Широни сразу спряталась за Кураку. Возможно, ее напугал вид кучи трупов и крови в этом месте. «Курака, я понимаю в чем-то твою сестру, но постарайся, чтобы она не сделала глупости из-за эмоций, пока мы на вражеской территории», — сказал я серьезным тоном. Курака, похоже, поняв всю серьезность ситуации, и кивнула мне, а я потащил всех алхимиков в комнату, где держали Курака и Широни, а потом начал пытки и допрос заключенных. Повезло, что эта комната звуконепроницаемая. После целого часа допроса алхимиков и пожирания их душ, мы смогли найти несколько карт. Я смог узнать примерное местоположение зала гримуаров. Проверив все эти карты, я все же смог найти подходящую карту. «Вы можете идти со мной, но тогда будет много крови на ваших глазах, а если останетесь здесь, я не могу гарантировать, что сюда не войдут другие демоны. Если вы готовы, то идемте со мной», — предложил я им варианты. «Мы пойдем с тобой, я почти восстановила свою мануики, так что смогу защитить себя и сестру на короткое время, ня», — ответила Курака серьезным тоном, держав свою сестру ближе к себе. «Я же быстро повернулся спиной к ним, а затем начал свой внутренний монолог. Черт, слишком мило и трогательно. Я, конечно, помню, что Курака оберегала свою сестру и была готова ради нее на все, но видя такое вживую, трудно сдерживать свои эмоции. Так держись, соберись, тряпка. Сейчас я нахожусь на вражеской территории, нельзя поддаваться эмоциям в таком месте и времени». Когда я восстановил контроль над своими эмоциями, то повернулся к сестрам серьезным выражением. «Раз вы решились, то идемте, но будьте всегда готовы к неожиданностям», — сообщил я сестрам. Потом мы вместе покинули это место и отправились на поиски зала гримуаров. Как только мы вышли из зала, то я быстро убил стражников, что стояли спинами к дверям, и после этого мы побежали длинному пещерному коридору. И пока мы искали нужное место, то встретили кучу идиотов-наемников. Когда они увидели Кураку и Широни, то приказывали тем заняться с ними сексом или просто спрашивали, что они здесь делают. Пришлось таких сразу убить, а трупы сжигать в тайне от сестер. Но проблем было все равно много, ведь не один раз нас спрашивали и уточняли, что мы тут делаем. Приходилось врать, и нам верили, потому что они верили в силу контракта, но были случаи, когда были догадливые наемники, которых пришлось убить быстро, чтобы они не подняли тревогу. И между этим я заметил, что уже убил 17-107 наемников и 34-56 алхимиков. Начало неплохое, но надо ускорить темп, а то таймер мне не дает покоя. И вот когда мы нашли зал гримуаров, то зашли в него, и первое, что я заметил в нем: очень пыльно и много старых книг на полках, столах, стульев, люстр. В общем, старая библиотека это, чем что-то подобающее названию зал гримуаров. Но в самом центре зала был пьедестал, на котором летала голубая сфера, из которой так и сочится магическая сила. «Курака и Широни, следите за входом в зал гримуаров. Сейчас я буду занят переустановкой магического барьера этого места», — отдал я приказ сестрам на комат. Они мне кивнули и пошли к главным дверям с легким волнением. Максимум, что они могут, это поставить барьер на двери в случае вторжения, хотя, смотря на это место, есть сомнение, что кто-то сюда зайдет. Затем я начал искать книгу в своем инвентаре. После пару минут поисков, все же нашел нужную книгу, под названием «Формулировка и принципы барьеров». С этой книгой я начал менять полярность магического барьера всей этой лаборатории, следуя инструкции. Это не требовало от меня быть магом, хотя будь я им, было бы легче. После моих попыток сделать все правильно и изменить свойства барьера так, как мне нужно, я в итоге потратил на это целый проклятый час. К этому моменту я был готов уже биться головой об стену, когда пытался все верно изменить и установить без глюков. Обычному магу пришлось бы это делать лишь 30 минут, Юи бы справилась за 10 минут, а если бы это был опытный маг барьеров, то вообще за минуту. Но нужно успокоиться. Главное, что я сделал все правильно и верно, наверное. Осталось позвать сестер, Курака и Широни. Через минуту обе сестры прибежали ко мне с беспокойством на лице. «Ты закончил, ня?» – спросила Курака. «Да, через 2 минуты вся эта территория будет полностью изолирована от внешнего мира на добрые 3 часа. Любая форма магии связи будет полностью недоступна никому на это время. Вы будете находиться здесь для безопасности на это время. В этом помещении я поставил таймер, так что здесь тоже будет барьер, но он будет держаться лишь 2 часа. За это время я смогу убить всех в этом месте, не рискуя вашими жизнями», объяснил свой план сестрам. «Тебе обязательно надо всех убивать? Мы же просто хотели сбежать отсюда, а не тратить время на убийство здесь всех», напомнила мне Курака желание их обеих сбежать отсюда. «Но не могу я им сказать, что у меня квест на убийство здесь всех наемников и алхимиков, а также то, что нельзя так просто оставлять подобное место и дать возможность скрыть следы экспериментов. Если я оставлю кого-то в живых, они, возможно, смогут вычислить вас и меня. Не знаю точно как, но в нашем мире есть много способов найти кого-то. Рисковать нельзя, особенно мне», объяснил я серьезным тоном. Курака, возможно, хотела что-то сказать в ответ на мое утверждение, но, возможно, поняв, что будет сложно заставить меня отступить, когда я уже все подготовил, поэтому промолчала. «Вы можете не волноваться, я успею все сделать даже за час, и после мы все выберемся отсюда живыми. Я обещаю», сказал я, идя к выходу, так как до активации барьера в этом зале осталось 8 секунд. «Возвращайся живым», сказала кто-то из них, и я не успел не понять, кто это сказал. Поэтому все, что я мог сделать в такой момент, чтобы не заставлять волноваться 2 милых сестер, это улыбнуться. После этого барьер активировался, и сделав усталый вздох, я принял серьезный вид, доставая из инвентаря меч и спокойным шагом направился по длинному коридору, покрывая свое тело темной материей с темной меткой, от триголица, со стороны наемников. Пару минут назад, наемники-маги почувствовали, что произошли странные изменения в массивном барьере, что их окружало и защищало от монстров, и который покрыл всю внутреннюю часть горы. Но не получив никакой информации об этом заранее, наемники-маги попробовали отправить магическое сообщение своему лидеру Вайка Серому, чтобы узнать причину внезапного изменения в магическом барьере, но внезапно заклинание связи перестало работать. Когда наемники поняли, что происходит что-то неладное, они зашевелились и решили узнать это у главных алхимиков лично. Но когда они пришли в главный зал лаборатории, то увидели кучу трупов и крови. Они даже не заметили, что куча оборудования была украдена, так как мало кто разбирался в подобном, и тем более когда половина была всего этого была уничтожена. Проверив тела, они пришли к выводам, что они погибли примерно час или больше времени назад, а это значило, что сюда проник враг или на крайний случай сильный и разумный монстр. Но или иначе, они были обязаны действовать и обезопасить других алхимиков. Когда наемники быстро покинули зал, то они разделились на 2 группы. Одна побежала сообщить обо всем своему лидеру, а другая на поиски нарушителя и предупредить всех об опасности, но вдруг они услышали громкие шаги, которые приближались в их сторону по длинному и темному коридору, который перестал освещаться, словно свет от кристаллов пожирала тьма. Топ, топ, большая половина наемников остановилась и напряглись. Они не знали, что или кто это, но не могли позволить себе действовать опрометчиво, пока не выяснит. И внезапно все без исключения наемники чувствовали одну вещь – страх. Все наемники, что прошли много битв и сражений, доверяя своим инстинктам, чувствовали, как к ним подходит смерть. Они почувствовали какую-то силу, что придерживает их и усиливала эффект страха перед смертью. Но они не обратили на внимание на мелкие детали этих чувств, так как больше слушали свои инстинкты в этот момент и не могли заметить вмешательство других факторов на их чувства. Свист. После этого они слышали, как впереди раздавались чьи-то шаги и свисты, что с каждым шагом приближались к ним. Когда они присмотрелись, то увидели темную фигуру, идущую к ним. После нескольких шагов, они смогли разглядеть фигуру, но то, что они увидели, почему-то заставило их сердца и души замереть. Тот, кого они увидели, был мальчиком лет 13-14, который имел короткие золотистые волосы, небольшое мускулистое тело. Но то, что заставило их ужаснуться, это его темные глаза и татуировка на лбу. Именно от татуировки они чувствовали огромную ауру ужаса и отчаяния. В ней была некая сила, требующая их подчиниться или умереть. Когда они увидели, кто был их возможным противником, инстинкты воина кричали им «бежать», но их гордость не позволяет убегать от ребенка. Когда они собирались что-то сказать, Мальчик сделал резкое движение и протянул руку с раскрытой ладонью. «Умрите!» Рев адского пламени, словно это был приговор самой смерти. Они увидели, как из ладони вышло темно-фиолетовое пламя, которое на огромной скорости поглотило их зрение. Словно их больше ничего не сдерживает, они смогли снова двигаться, но уже покрытым этим ужасным пламенем, которое причиняло куда большую боль, чем все, что они когда-либо чувствовали и видели. Они даже почувствовали, как кричат их души от такой боли. «Хаймэм, значит, я могу даже без меча использовать этот прием, но точность попадания тогда становится хуже и больше походит на обычный выброс пламени, скорость выхода пламени тоже падает», — пробормотал о чем-то мальчик, игнорируя крики наемников. Но словно осознав их присутствие, он повернулся к кричавшим наемникам с улыбкой. «Спасибо вам, что помогли мне точно убедиться в моей теории. Когда из ваших тел будут выходить души, я постараюсь быстро их съесть. Можете не волноваться, если вам повезет, я оставлю чью-то душу на закуску», — сказал он все это с доброй улыбкой, но никто не смог этого увидеть, так как все были заняты тем, что горели заживо. Когда же Мелиодас закончил с одной группой наемников, то сразу отправился на поиски других групп, включая алхимиков. На все это он потратил примерно полчаса. Убивал он каждого разными способами и методами, чтобы протестировать пару своих приемов, которые не испытывал в этом мире, где есть ограничения в атмосфере для его способности, а также насладиться криками, по его мнению, уродами. Когда он находил детей, которым еще можно было помочь, он приказал идти на арену. Тех же, кого нельзя было спасти из детей, Мелиодасу пришлось убить, так как изменить и вернуть все, как было, для их тел, невозможно, да и они сами хотели смерти. И благодаря тому, что всех детей держали в особых камерах с минимальным освещением, они не смогли увидеть, как Мелиодас выглядит с темной материей, когда убивал наемников и алхимиков. И по прошествии почти целого часа, число убитых наемников было сведено к 96-107, а алхимиков 54-56. Мелиодас уже шел дальше по коридору, ища через свои способности поиска остальных, и почувствовал через пять чувств и эхолокацию, что к нему на большей скорости летит какой-то объект. Мелиодас быстро создал щит из темной материи и закрыл с помощью него от летящего объекта. Дзынь. Услышав звук, как что-то металлическое ударилось об его твердый щит, он почувствовал, как к нему уже бежит живое существо. Быстро сняв щит, Мелиодас создал лезвие из тьмы и побежал навстречу с большой скоростью. Дзынь, ляск, скрип. Лезвие Мелиодаса было остановлено мечом его противника. Сразу же после этого оба соперника сделали прыжки назад, чтобы разорвать дистанцию друг от друга и посмотреть на соперника с безопасного расстояния. Мелиодас понял, что его противник куда сильнее и опытнее обычных рядовых наемников, так как его хватка и удар был достаточно сильными, чтобы удержать его удар. Присмотревшись к фигуре, он смог разглядеть его особенные черты. Это был очень взрослый мужчина, но скорее старик, который напоминал ветерана войны. Лицо выглядело старым и морщинистым, на нем были шрамы, которые говорят о боевом опыте и долгой истории жизни. Он имел карие глаза, седые волосы, которые доходили ниже его плеч, и были завязаны в хвост. Верхняя часть его одежды была из коричневой кожаной куртки, а под ней металлический броник. Нижняя же часть его снаряжения составляла из красных штанов, а также коричневых сапогов до самых колен. В руках он держал обычный длинный меч, а другой, который напоминает рапиру, носил на поясе. Когда они оба присмотрелись достаточно долго, чтобы сделать примерный анализ соперника, то оба сильнее стали удерживать в своих руках мечи. «Вайка серый», — уточнил Мелиодас. Старик посмотрел на Мелиодас еще суровее и кивнул в знак подтверждения его мыслей. Но Мелиодас спросил чисто из вежливости, так как уже убедился в его личности, когда проверил статус Вайка и понял, что он чисто мечник стиля двух мечей под названием Раквай. Возраст составлял 246 лет, уровень 89, и с этим он понял, что большинство его характеристик были выше его собственных. Но даже так, итогом битвы станет их способности и навыки. И пока Мелиодас перечитывал информацию через оценку статуса и думал над планом, как лучше всего действовать, Вайка был быстрее его мысли и сделал резкий рывок в сторону Мелиодаса. Свист, вших, дзынь. Мелиодас резко защитился от удара Вайка своим лезвием тьмы, но слабый порез все же остался. Но Вайка не остановился на этом и начал быстро атаковать Мелиодаса с разных, ища в его обороне брешь. Дзынь, ляск, удар Вайка справа, дзынь, ляск, блокирован Мелиодасом, удар Вайка слева, дзынь, ляск, блокирован Мелиодасом, но слегка пошатнулась стойка, удар Вайка сверху по голове, дзынь, ляск, блокирован Мелиодасом в последний момент. Вайка воспользовался этим и попытался ударить справа вторым мечом, дзынь, ляск, но Мелиодас смог в последний момент остановить удар собственной рукой, покрытой темной материей, чтобы минимизировать урон. Затем Вайка разрывает дистанцию, делая прыжок назад. Сам Мелиодас мешает ему это предпринять, прыгнув вслед за ним, так как давать противнику время на подготовку глупо. Не дав Вайка даже время, Мелиодас быстро поднимает лезвие тьмы над своей головой, чтобы удлинить и расширить его размер, вместе с массой, для увеличения площади и мощи удара. И следом его огромное лезвие упало на Вайка, словно кара с небес. Бам! Взрыв! Вайка, не успев увернуться, принял блокировать удар своим мечом, но получив огромный урон от такой силы тяжести на себя, особенно последующий за ней взрыв, который он не понял откуда появился. Из его рта полилось немного крови, а меч подавал слабые трещины. В последний момент Вайка увидел в дыме, созданном от удара, внезапную атаку Мелиодаса и заблокировал ее своим вторым мечом. «Агр, что же ты такое? Неудачный эксперимент? Или удачный? Ха-ха! Хотя нет, слишком много знаний по фехтованию и этот стиль. Ахахаха, ответь мне, мальчишка, кто твой учитель по фехтованию? Его случайно не зовут Дайрон Драксон?» — спросил Вайка с безумной ухмылкой. На лице Мелиодас не было никаких изменений на лице из-за активации темной метки, которая может хорошо подавлять его эмоции, но не сразу, а чем дольше он ее держит, тем сильнее становится эффект подавления эмоций. Но даже так, он был внутри удивлен, услышав имя своего учителя. И Вайка не получил ответа или заметных изменений на лице соперника. Поэтому он просто со всей силы откинул Мелиодас с его лезвия тьмы назад и снова разорвал дистанцию между ними, чтобы лучше оценить ситуацию и силу противника для следующего хода. Из-за уже созданного огромного лезвия Мелиодасу пришлось потратить время на его уменьшение до нормального размера, так что он не смог помешать Вайка на небольшой побег и подготовку. При этом ему нужны были эти секунды, чтобы раны, полученные в бою, затянулись. Сам же Вайка был в мыслях и оценивал силу Мелиодаса, ища в его силе и методе борьбы слабость, которой можно воспользоваться. Он принял стойку с двумя мечами, чтобы теперь показать свою силу. «Продолжим?» – спросил Вайка с улыбкой на лице. «Продолжим, старик», – сказал Мелиодас, побежав в сторону Вайка со всей скорости, внимательно наблюдая за каждым его движением и оружием в руках. Дзынь, ляск, дзынь, взрыв, дзынь, ляск. Целых 10 минут они оба обменивались ударами и атаками, показывая свой боевой стиль фехтования и способности, чтобы достигнуть противника. Мелиодас спокойно стоял почти без всяких порезов перед Вайка, благодаря своей регенерации и сильной защите темной материи. Не будь у него всего этого, то поединок мог бы решиться еще раньше. Сам Вайка стоял перед Мелиодасом в 20 шагов от него и смотрел очень серьезным взглядом. Сейчас тяжело дышал, его теле много ран и синяков, которые он получил из-за того, что не знал о некоторых возможностях силы противника и не успевал вовремя на них реагировать. Одежда Вайка была сломана и порвана, а также есть тяжелые раны, а сами мечи Вайка дают уже заметные трещины. Будь его противником кто-то другой, он бы давно победил, но сейчас он мог только ненавидеть то, что не имеет достаточно боевой или магической мощи, чтобы сокрушить своего противника, что был слишком живучим. Его стиль подразумевает постепенное уничтожение врага, нанося легкие или средние раны по телу, избегая урона по себе, чтобы противник был достаточно ослаблен. Но его нынешний противник легко восстанавливался от подобного и способен реагировать на его движение. Ха-а, тебе, ха-а, Рия, ха-а, точно уверен. Ха-а, черты, ученик Дайрона. Ха-а, только он мог научить тебя этому, сказал Вайка, тяжело дыша из-за ран на его теле. Мелиодас смотрел на Вайка пару секунд, чтобы сделать слабый кивок и в тот же момент сделать резкий рывок в его сторону. Увидев нападение Мелиодаса, Вайка только улыбнулся, а из последними силами принял боевую стойку и вытянул рапиру на левой руке прямо в сторону Мелиодаса. Правой же рукой он держал свой меч для замаха, если тот увернется. Мелиодас почти как пуля надвигался на Вайка, чтобы резко изменить лезвие тьмы на огромную лапу, которая не могла оставить его наступление. Увидев резкую смену оружия, Вайка не успел среагировать и на рефлексе атаковал огромную лапу, желая не сдаваться до конца. И в итоге тело Вайка было припечатано к каменному полу, которое удерживала огромная лапа Мелиодаса. Свободной рукой Мелиодас забирал мечи Вайка, чтобы лишить того последних сил к сопротивлению. «Тебе это больше не понадобится», — сказал Мелиодас, после чего появилось темно-фиолетовое пламя, которое через пару секунд превратило мечи глава наемников серых волков Вайка в кучу расплавленного металла. Увидев такое пламя, Вайка почувствовал ужас, ведь из-за его слабого состояния он не мог сопротивляться ауре этого пламени и особенно силе, которую испускала метка на лбу мальчика, победившего его. «Отличный бой. В знак уважения к тебе как к мечнику и воину, я сохраню твою душу на будущее. А теперь можешь отдохнуть», — сказал Мелиодас, быстро создав лезвие тьмы на правой руке, чтобы проткнуть сердце Вайка в одно мгновение. Кашаша. И так закончилась жизнь мечника Вайка Серого и лидера наемников Серые Волки. Последние мысли его перед смертью был образ некого воина с повязкой на глазах, которого он хотел одолеть, но все равно остался доволен сражением с его учеником. Когда Вайка окончательно умер, то Мелиодас вытащил из его тела душу и поместил в свой домен, желая в будущем воспользоваться ей. После этого Мелиодас достал зелье из инвентаря, чтобы восстановить свои силы после такого изнурительного боя. И когда более-менее восстановился, то Мелиодас продолжил вырезать выживших наемников и алхимиков, пока квест не выдал завершение. От один голица Мелиодаса. «После битвы с этим Вайкой я сильно устал ментально и физически. Благодаря темной метке мои мысли всегда работают лучше и быстрее, а эмоции не мешают действовать более логически и хладнокровно, но почему-то это давит на меня, когда я отключаю ее и возвращаю эмоции обратно. Похоже, мне еще надо привыкнуть к темной метке, я ее не слишком часто активирую, но такие резкие скачки эмоций меня до добра не доведут. Бой в Вайка мне очень помог заметить кучу своих недостатков и получить реальный боевой опыт с достаточно сильным противником. Также я смог испытать взрыв маны, во время удара по нему огромным лезвием тьмы. Хотя это стоило мне пару серьезных ран, но благодаря моей высокой регенерации я смог выстоять и продержаться до конца боя, чем этот Вайка. Может, это слегка нечестно, но в реальном бою все средства хороши. После того, как я разобрался с Вайка, то продолжал вырезать наемников. Когда же добил последнего наемника и алхимика, то получил сообщение о завершении квеста и заметил, что до снятия барьера осталось примерно полчаса. Но теперь меня интересовал другой вопрос, который надо решить: что делать с детьми. Конечно, есть одна идея, как с ними поступить, но для начала надо вернуться в зал гримуаров и проверить состояние Курака и Широни, чтобы забрать их. И когда я вернулся к дверям, которые вели в зал гримуаров, то заметил, что барьер уже был снят к этому времени. Войдя, я не видел Курака и Широни. Сначала я подумал, что кто-то все смог ускользнуть от меня и похитить, но это вряд ли, так как я всех уже убил, то скорее всего они здесь. «Курака и Широни, это я, Элукард!» — крикнул я на весь зал гримуаров. После этого я услышал слабые звуки, которые исходили из того места, где больше всего книжных полок и книг. И замет две сестры Накамат появились в поле моего зрения. «Вы в порядке?» — спросил с беспокойством в голосе. «Да, мы в порядке. А как ты сам, ня?» — спросила она, осматривая меня снизу доверху. «Со мной все хорошо, получил пару серьезных ран, да и чуть не потерял руку, а так все нормально, ха-ха-ха», — сказал с улыбкой и слабым смехом. «Не шути о таком, ня. Если бы с вами что-то случилось, нам бы было не до смеху, ня», — строго сказала Курака, а Широни покивала и даже буравила меня осуждающим взглядом. «Извините, просто слишком увлекся всем этим, вот и несу всякий бред, хе-хе. Вам бы в клоуны идти, хозяин», — сказала Нива и сразу отключилась. «Что плохого в том, чтобы сгладить слегка мрачную картину шуткой? Когда нужно меня подколоть, всегда время у нее есть и возможность. Я ей когда-нибудь отомщу, обязательно. Не понимают некоторые люди невинные шутки. Ладно, давай оставим этот разговор на потом. Сейчас нам надо идти к арене», — сказал я, указывая на выход из зала гримуаров. «Зачем, ня?» — спросила Курака, держа Широни за руку. «Там куча выживших детей после экспериментов. У меня есть план для их, так сказать, спасения и вашего», — кратко объяснил я им причину, но похоже, Курака это было мало, чтобы перестать быть беспокойной и недоверчивой к окружению, это было видно по ее лицу. «Я же пытался это игнорировать, попутно ища одну книгу в своем инвентаре. Но перед уходом я забрал тот магический шар, такие магические вещи очень дорогие и полезные.